Глава 24. Когда я шагала по парку, у меня была веская причина затянуть во весь голос: «Холмы оживают под звуки музыки». И не только потому, что сегодня пятница. И кому какое дело, что идет дождь? Я знала, что своему великолепному настроению я обязана знакомству с Джеком. Тут зазвонил мобильник. Самое поразительное, что мне не пришлось как одержимый рыться в сумочке в его поисках, верный признак того, что меня ждет хороший день. Это оказалась Сьюзи. Она спросила, не смогу ли я сегодня поработать няней. В ее голосе отчетливо ощущалась паника. Их няня в самый последний момент сообщила, что не придет. Когда я согласилась, она сразу же успокоилась. Похоже, «У тебя прекрасное настроение, Джилли», — сказала она. Разумеется, я тут же выложила ей все про Джека. От Сьюзи не ускользнуло, что я немного разволновалась. Вчера вечером, поскольку по телевизору не было ничего стоящего и ни у кого из нас не было настроения колдовать на кухне, я предложила ему сходить в индийский ресторанчик недалеко от дома. Пока мы ждали, Джек протянул мне конверт. «Что это?» — спросила я. «Ну, скажем так, это благодарность за радушный прием и за мои чистые рубашки», — с улыбкой добавил он. Мне удалось убедить Джека, что совсем не обязательно забирать грязные рубашки домой по выходным, и моя стиральная машинка вполне с ними справится, и что он может считать это дополнительным сервисом. «А что еще входит в дополнительный сервис?» — спросил он, озорно сверкнув глазами. «Да он с тобой флиртует!» — со смехом воскликнула Сьюзи, прежде чем наказать Рози не бить братика ложкой с кашей. «Тебе не за что благодарить меня», — сказала я Джеку, быстро хватая конверт. «Знаю, но мне так хочется». В конверте лежали два ослепительно-серебристых VIP-билета на его шоу, которое должно было состояться вечером следующего четверга. Он сказал, что я могу взять кого-нибудь из друзей. «Я пойду с тобой», — задыхаясь, сказала Сьюзи. «Рози, ну ты можешь, наконец, оставить брата в покое?» Вдруг я услышала, что Олли заплакал. «Слушай, давай перезвоню тебе позже, окей?» — сказала я, надеюсь, что Рози когда-нибудь угомонится, а если нет, то я все равно ее заставлю. «Нет! Быстро расскажи мне во всех подробностях!» «А после шоу я подумал, мы могли бы поужинать», — предложил Джек. Я улыбнулась, вспомнив, как старалась изобразить взгляд, показывающий, что у меня безумно плотный график, но я, может быть, смогу выкроить время, чтобы немного отвлечься. Но довольно быстро я отказалась от этого спектакля, поскольку роль занятой бизнес-вумен давалась мне не очень. Во всяком случае, не в тот момент, когда мне предлагали билеты на звездочета. «С удовольствием! И куда же мы пойдем?» «Это секрет». Джек поднял бокал и ближе придвинулся ко мне. «У нас ведь будет что-то вроде свидания?» «Да. Что-то вроде того». «Джилли, ты просто обязана отдать мне один билет. Мне просто необходимо развеяться», — быстро вставила Сьюзи, прежде чем я успела повесить трубку. Мэри стояла под дубом. По ее щекам стекали капли дождя. Сегодня она нарядилась в плащ из вощеного хлопка, толстый вязаный шарф и фиолетовые ботинки. Губы она накрасила темной помадой. Обычно она кляла, на чем свет стоит, всех собак из-за того, что они оставляли следы лап на ее невероятных брюках. Но после визитов Блейза она всегда пребывала в прекрасном настроении. «Он пригласил тебя на свидание?» — оживленно спросила она, прежде чем завизжать, как Сибил из сериала «Башни Фолти». «Базилик!» Базилик в это время с превеликой радостью валялся в чем-то весьма гадком. Раскин, принюхался к тому же месту и быстро решил, что ему нужно последовать примеру Базилика. «Кто пригласил тебя на свидание, Джилли?» – заинтересовалась Сэм, догоняя нас вместе с Харди. Тут к нам приблизился Уолтер в дождевой шляпе цвета хаки и водоотталкивающих брюках. «ТК Макс», — сказал он, предвосхищая комментарии Мэри. «10 фунтов». «Сегодня такая тоскливая погода», — продолжил он. «Говорят, что все выходные будет лить дождь». Уолтер частенько был предвестником плохих новостей. Вскоре к нам присоединился Гай, держа в руках ярко-розовый зонтик, на который все мы удивленно уставились. «Это зонтик Флоры», — объяснил он, — «не смог найти свой. А что, собственно, у вас тут происходит?» В этом парке невозможно было что-либо держать в тайне. Я рассказала всем про Джека, стоя под дубом, своей кроной, защищавшим нас от дождя, в окружении моих друзей-собачников. Они слушали меня с таким видом, будто я выдавала им самые горячие мировые новости. «В чем ты собираешься идти?» — спросила Сэм. «Ох, Харди, ну хватит уже валяться в этой гадости!» «Хороший вопрос», — подумала я. «А действительно, в чем я пойду?» «Стоп!» — прервал нас Ариэль, припарковывая под дубом свой велосипед. «И кто тут собирается на горячее свиданьице?» — спросил он, опрокидывая из корзины промокшего Пакси. «Джилли со своим квартирантом», — ввела его в курс дела Сэм. «Вот оно что! Горячая штучка Джек Бейкер! Повезло тебе, мерзавка», — добавил он. «Так и что ты собираешься надеть, Джилли?» «Всем привет», — сказала Брижит, приближаясь к нашей компании. «Бонжур, Брижит», — проворковала Риэль. Брижит сказала, что привезла нам немного яблок из сада ее матери. Я подумала, что в такую дождливую погоду мы могли бы побаловать себя тартатеном. Примечание. Французский яблочный пирог, яблоки для которого поджариваются до выпекания в масле и сахаре. Конец примечания. «Он подарил ей билеты на звездочета. Я уже ревную», — продолжила Сэм, пока мы все заглядывали в сумку Брижит, чтобы посмотреть на яблоки. «Аккуратнее, аккуратнее, не помните фрукты», — предупредила Брижит. «Обожаю это шоу», — признался Ариэль. «Выиграть должен маленький Хал». И только сейчас я заметила, что Гай все это время молчал. Я тихонько подтолкнула его. «Я решила воспользоваться твоими советами и немножко развлечься». Он улыбнулся и сказал, что ему нужно поговорить со мной, но в этот момент Сэм начала забрасывать меня вопросами о Джеке. Вдруг Базилик потерял свой жеванный мячик, а Гай стал помогать Мэри найти его. Они начали прочесывать грязную траву, и все это время Мэри не уставала проклинать Базилика. «Не уверен, что ей нужно идти на свидание с этим человеком», — подслушала я, как Гай озабоченно говорил это Мэри. «Мы ничего о нем не знаем». Мэри была далеко не глупым человеком, но она совершенно не умела говорить тихо. «Ты в курсе, что произошло у Джилли, ведь так? Ты наверняка знаешь про Эда, про то, что ее мать бросила семью». «Она уже большая девочка», — услышала я слова Гая. «Тсс», — предупредил их Ариэль, прежде чем они приблизились ко мне, и дал понять, чтобы я не обращала на них внимания. Сэм укоризненно сказала им, что я слышала все, о чем они говорили. «И куда же вы пойдете после шоу?» — спросила она, пытаясь разрядить обстановку. Сэм потерла руки, чтобы немного согреть их. Я ответила, что это будет сюрприз. «Как романтично!» — вздохнула Сэм. «Иногда я жалею, что никогда не была замужем». «Ты должна хорошенько повеселиться, цветочек Джилли», — проворковал Ариэль. «Ты это заслужила». «Однажды я пригласил свою постоялицу прогуляться вдоль доков», — проговорил Уолтер. «Она была безумно красивая. Француженка, только представьте, поэтому мы не понимали ни слова из того, что говорили друг другу». «Мне нужно поговорить с тобой», — снова сказал Гай, когда я принесла нам кофе. Остальные уже ушли из парка, их прогнал дождь. Но поскольку было всего 8:30 утра, мы с Гаем решили сделать еще один кружочек. Звучит серьезно. Я только что узнал, что получил работу в Кенте. Отличная новость. И когда тебе нужно ехать? В понедельник, сразу после этих выходных. Ну так это же здорово, разве нет? Предположила я, одновременно задаваясь вопросом, почему он смотрит на меня с таким беспокойством. И надолго ты уезжаешь? На 2 или на 3 недели? «На 3 недели!» — воскликнула я, не в силах скрыть волнение. 3 недели! Эта новость застала меня врасплох. Я привыкла видеть Гая каждый день и не хотела, чтобы он уезжал на целых 3 недели. Мы сделали кружок. К воротам парка мы ползли, как 2 старые черепахи, настолько медленно, словно учились заново ходить. За бедолагой согласился присмотреть Уолтер. «Я могла бы сделать это?» «Знаю, но я подумал, что у тебя сейчас такая насыщенная жизнь, например, свидание на следующей неделе». Он шутливо подтолкнул меня. «Это не свидание», — выпалила я, уже не испытывая прежней эйфории, какую ощущала не далее, как час назад. Дойдя до пешеходного перехода, мы оба медлили. 3 недели до сих пор звучало у меня в висках. 21 день не видеть Гая. «У тебя есть планы на выходные?» — спросила я, не желая сводить наше прощание к банальному «пока». Он покачал головой. «Мне нужно работать и готовиться к понедельнику». И тут я уже не сдержалась и выпалила. «Я буду скучать по тебе». «Не будешь», — ответил он, выдавив улыбку. «Пока я буду далеко, тебя развлечет Джек. Слушай, лучше я пойду». Гай небрежно чмокнул меня в щеку и повернул налево. «Джили!» — вдруг позвал он. Я остановилась и обернулась. «Я тоже буду скучать», — сказал он. Когда Гай уже начал скрываться из виду, кто-то похлопал меня по плечу. Я повернулась. «Я думала, что ты уже ушел». Это был Ариэль. «Я водил Пакси к ветеринару, у него небольшая аллергия. Послушай, скажи только честно, ты же не обиделась на Мэри? Ведь нет? Ты же знаешь ее характер». Я все еще смотрела вслед Гаю. Ариэль проследил за моим взглядом. «Мне кажется, что он немного ревнует», — заявил Ариэль, словно сделал гениальное открытие. «Я наблюдал за ним, когда ты рассказывала о Джеке». «Он не ревнует», — воскликнула я, и у меня вырвался нервный смешок. «Что касается Мэри», — продолжал он, — «она просто не хочет, чтобы тебе снова причинили боль. И никто из нас этого не хочет», — закончил он. «Знаю, и очень благодарна вам. Но я должна жить своей жизнью. Мне нужно двигаться вперед». Он кивнул. «Пакси говорит, чтобы ты хорошо повеселилась с Джеком. Правда, Пакси?» Пес фыркнул. Я улыбнулась, наблюдая, как Ариэль запихнул Пакси в велосипедную корзинку и начал крутить педали. Ариэль был прав. Посмотрим, к чему все это приведет. Вечером мне позвонил Ник и предупредил, что Нэнси настаивает, чтобы я непременно отметила свое 35-летие, как полагается. «А ты как собираешься праздновать?» — спросила я. «Она собирается меня вывести в какой-то шикарный загородный отель с джакузи. Хочет устроить вечеринку и для тебя. Позволь ей действовать», — умолял он, зная, что это заметно облегчит ему жизнь. «Отлично. Праздничный ужин будет весьма кстати», — призналась я. «Я позвоню ей». «Должна ли я пригласить Джека? Может, стоит посмотреть, как пройдет наш первый вечер?» «Джили Браун, скоро тебе исполнится 35 лет. Как же я ненавижу эти дни рождения!»